Жердяя я сначала почуял, а потом увидел. Тихо подкрался к нему, соткал песчаную ступеньку у него под ногой. Здоровяк запнулся и распластался на склоне, еще и кубарем прокатился. Я воспользовался этим и проскочил мимо незамеченный. Стоил ли рассказывать старику, в чем дело? По законам гостеприимства, он так и так на нашей стороне выступит, так что незачем тень на плетень наводить. «Прошу прощения, Ла-Юй», — сказал я хозяину поместья, — «эти гости не по вашу душу, бандиты, что крышуют беспризорников в районе рынка. Мы с Джиа сами разберемся. Не обижайте старика», — зажглись в его глазах веселые чертики. «Сегодня за вами, завтра за мной, не все ли равно?» Я благодарно кивнул и спрятался за стеной гаража. «Это лучшее место, чтобы молниеносно сократить дистанцию. Владеющих огнестрелом мне сразу выносить надо». Спустя какое-то время толстяк, наконец, добрался, оглядев внешне спящее поместье, развернулся и поковылял обратно. Его можно из уравнения вычеркивать. Спуск и подъем его добьют, даже делать ничего не придется. Минуло еще минут 15, когда показалась вся процессия. Они не скрывались, хотели впечатлить гоп-компании и главу древнего рода, реально без башни. Та-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да-да-да. Прогрохотал пулемет. «У вас есть то, что принадлежит нам», — прокричал молодой щеголь, одетый, скорее, как выходец из благородного рода. Чуйка подсказала, что он второго ранга. «Это плохо. Откуда вообще среди этой грязи такой кадр? Меня зовут Джек. Отдайте». Дослушивать я не стал, ведь ощутил зажегшийся дар Джиа. Бросил световую технику, ослепляя противников. Выскочил, превратившись в живой прожектор. Ну все, началось аниме. Глава 14. Что делаю, осознал уже в процессе. Это была даже не техника, а базовая, подводящая к доспеху, упражнение для детей, контакт со стихией. Я окутался в свет и излучал чистую энергию. При этом двигался быстрее, видимо, сопротивление воздуха стало меньше. В первого противника я попросту врезался, он отлетел на остальных. Под врагами тут же вспухло поле вулканов. Зазвучала беспорядочная стрельба. Я был под щитом, но несколько по случайности ударивших в меня пуль не принесли вреда, ведь световое излучение изрядно их подплавило. Я разорвал контакт со стихией, схватился за дуло автомата, поднимающегося с колен противника, вырвал оружие у него из рук и, развернув, в упор разрядил одной очередью. Перехватил, не чувствуя жара нагревшегося металла, и со всей силы саданул как бейсбольной битой. Доспеха уже не было, и зубы разлетелись вместе с брызгами крови. Все это произошло за считанные секунды. На периферии происходило просто безумие. Противники швыряли техники куда глаза глядят, но больше просто окутывались щитами и старались не улететь с горы, ибо их трамбовали так, что земля ходуном ходила. Сверху сыпались камни, под ногами расходились лавовые озера, а следом с небес летели блестящие копья, и все это без перерыва. Кто-то из наших послал волну энергии, сдувая пыль, чтобы осмотреть полученный результат. Джек присвистнул. На него даже комочка земли не попала. Остальные его люди по большей части превратились в фарш. Лишь пара человек развеяла глухую стихийную защиту типа яйцо. Но судя по испарине, красным лицам и вздутым венам продержатся они еще недолго. Жердяй подбежал только сейчас и, увидев произошедшее, припустил обратно, проклиная всех и вся. «А неплохо!» — весело крикнул Джек. Его беспечность напрягала. Так ведет себя только человек, абсолютно уверенный в своей победе. Я поддел носком дуло пулемета. Какая-то дисковая машика. Мелкий калибр, но зато патронов уйма. Подошел к бойцу, так и сжимающему гранатомет, вырвал оружие и повесил себе за спину. «Первый раунд за вами», — продолжал меж тем Джек. «Теперь сыграем всерьез», — оскалился он. А я вскинул пулемет и зажал пусковую скобу. Та-да-да-да-да-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. По цвету стихийного щита была неясна специализация противника. Дуло попыталась вильнуть, но руки еще чего-то помнит, так что я держал фокус на цели. В налетчика со всех сторон летели техники, фаерболы, камни, металлические шары, деревянные дротики, ледышки и много чего еще, что попросту не идентифицировалось на такой скорости. Щелчок затвора после грохота стал сигналом прекращения атаки. «Фух!» — весело бросил китаец, опуская щит и пиная горсть оплавленных пуль под ногами. «Это было круто!» «Ха-ха!» Он оглянулся на двух своих союзников, но их уже и след простыл. «Это они зря!» — угрожающе процедил Джек. «Вся наша команда вышла!» Джек окинул компашку уважительным взглядом. направил кулак на дом и из костяшек выстрелило 4 когтя с черными энергетическими нитями. Они ударились о невидимую защиту и упали. Так и думал, покивал головой парень, а я уже нацелил гранатомет и выстрелил. Снаряд полетел по дуге и вспух огненным цветком в районе груди китайца. Он немного проехался по земле, чуть не потеряв равновесие из-за градуса наклона дороги. А потом произошло сразу несколько событий, Джек размазался в воздухе, а я почувствовал, что импульс удара идет в мою сторону. Все, что успел, это уплотнить доспех и выстрелить еще раз, следом пустить световой луч. А вот как передо мной возникла песчаная стена и частокол стеклянных пик, даже не понял. Гойли в режиме автопилота работает, похоже. Громыхнул взрыв, преграды передо мной разлетелись. Я увидел оскаленную рожу Джека, а следом ему в бок влетела земляная техника Лао Юя. Это было что-то вроде поршня. Меня чудом не задело, а вот бандита долбануло так, что он вылетел со склона. Я ринулся посмотреть. Метров 20 Джек пролетел вниз, затем ударился о камни, а после катился, падал и бился о склоны еще несколько минут, пока не скрылся из видимости. «Думаете, выживет?» – спросил Тао. Я пожал плечами. «Сильный мальчишка», – задумчиво сказала Вэйбэй. «Сильный и самоуверенный», – добавил Лао Юй. «Судя по счетам, он недавно взял второй ранг, при этом на вид не больше 30. Таких даже в нашей стране немного. Чья-то молодая поросль», – покивала Вэйбэй. «Аристы развлекаются», – сообразил я и глянул на почти 2 десятка поломанных тел. Такие у этих ублюдков игрушки. Я пустил сканер и с удивлением обнаружил, что жердяй снова взбирается в гору. Что за? Напрягся, представил карту горы и распростер ментальный щуп еще дальше, но на этот раз в одном направлении, а не по кругу. Перераспределение усилий сработало. Почти в полукилометре вниз по дороге поднимались еще люди. Мой задумчивый взгляд не укрылся от Джиа, и я подал ей знак втайне от остальных. Кидаться первым было глупо. Тихо шепнула она мне на ушко. «Этот Джек мог тебя убить. Много кто мог. Из-за всех потенциальных смертей сейчас переживать?» Глянул я на нее, и она лишь раздосадованно поджала губы. Хрип толстяка услышали загодя. Он упал на колени и распростерся в кривом поклоне. «Господины, не гневитесь», — выпалил он и взял внушительную паузу для следующих слов. «Господин Лаху и господин Жонг не хотят никого убивать». И снова пауза для отдышки. «Отдайте им их имущество». Вэйбэй криво усмехнулась и крутанула клюкой. «Отдадим, пусть приходит», казалось, даже голос у нее стал не такой скрипучий. Толстяк еще несколько раз поклонился и, развернувшись, пошел обратно, роняя крупные капли пота и оставляя мокрые следы. «Видимо, наша очередь извиняться, что принесли беды в ваш дом», чуть поклонилась Вэйбэй. «Не думаю», сказал я. «Все же цепочку событий запустили именно мои действия. Я собрал все уцелевшие автоматы. Солянка разных моделей. Лао Юй обладал земляным табуром, с некоторыми древесными навыками. Интересно, какой у столь древнего рода Гойли? Выплетая ветвями нужную мне вещь, старик соорудил конструкцию для спарки. Я выставил в 2 ряда 6 автоматов, подсоединенных к одному рычагу. Баловство, конечно, но хотя бы немного щиты противника нагружу». Я почувствовал, что один из врагов уже оказался рядом. Посмотрел на дорогу. Впереди парили черные тени, плохо различимые во мраке. Едва их завидел, как сразу дернул на себя рычаг и спарка оглушительно загрохотала, выплевывая огненные вспышки сразу 6 головами уродливой гидры. Тени в панике заметались, одни уворачивались от пуль, другие хватали их, третьи рвались под свинцовым градом, разлетались на лоскуты и исчезали. Магазины быстро опустили, и передо мной возник человек в черном. Одним ударом он разметал конструкцию, а затем снова пропал, для всех, кроме меня. «Ты светового табурщика тенью обмануть хочешь? Марина могла так делать, а ты слабоват, пацан». Я видел его искаженный силуэт, а когда он все же пропадал, чувствовал его местоположение. Очевидно, что брать его придется на себя. Хотя остальные противники уже подоспели и без прелюдий ринулись в атаку. Я перехватил его на полпути к старухе. Мы сцепились в стороне от основной схватки. Он попытался снова исчезнуть. Придурок даже не понял, что я его вижу. Подыграть было только в радость. Я завертелся, делая вид, что потерял его из виду. А когда теневой клинок ринулся в мою сторону, попросту ушел с линии атаки, оказался сзади противника и разразился молниеносным комбо в спину. Враг попробовал ускользнуть, я пустил световой луч, бросил звездочку и метнул стеклянный шип. Лишь после этого он перестал пытаться убегать и развернулся для схватки. Удобный для меня противник, ближний бой по большей части. Если бы не его скачки через тени, я бы загнал его зайца на охоте. Но он каждые 10-12 секунд ускользал от атак, причем за спину мне перестал заходить после того, как я первый подобный нырок встретил стеклянным копьем в голову. Я попытался создать световой меч, но вышло настолько плохо, что теневой кинжал попросту его изрубил. Хорошо, что Джиа не видела, припомнила бы мне уроки. Ну да, сапожник без сапог, чего теперь? Я почувствовал, что теневик выдыхается. Неудивительно, теперь промеж ударных комбинаций, под ногами у него вспухали стеклянные шипы, а с рук периодически срывались звезды. Я окутал кулаки в свет и пробил теневой щит. Противник снова окутался в еле видимую дымку. Глаза его почернели. Я увернулся от черных бумерангов, ушел в перекат от стаи взрывающихся тьмой воронов, а затем попросту пронырнул под когтистой лапой антропоморфной тени. Теперь моя очередь. Джеб, джеб, кросс, уклон, кулаком по печени, блок, выпад стеклянным копьем, импульс света, комбо по корпусу, уворот, апперкот, подсечка. По испуганным глазам понял, что щит слетел, и полоснул когтями, удлиняя их до размера лезвий. Кровь брызнула так, что пришлось утираться. Когда развернулся, был в шоке от увиденного. Голова Жонга валялась посередине, словно мяч перед футбольным матчем. Кто же будет разводящим? На стороне противников остался лишь один футболист, огромный перекочанный мужик с татуированной рожей и в обрывках пиджака на голое тело. У нас в строю были все, хотя вид такой, будто и не 5 минут схватка длилась, а всю ночь. Лаху зарычал. Тело его начало деформироваться, мышцы бугриться, кости трещать, татуировки на лице оживали, тушь под кожей превращалась в реальную тигриную шерсть, и уже через мгновение перед нами стоял большой человекоподобный тигр. «Уник», — ошарашенно проговорил Тао. «Он молодой, ему простительно так выдавать эмоции перед противником». Я тем временем подобрал гранатомет и прицелился в тварь. Оборотень зарычал. По нам прокатилась волна ментального удара. Мышцы невольно расслабились, что, скорее, пошло в плюс. Ноги помыслили сделать шаг назад, и это вызвало во мне такую вспышку гнева, что чары моментально слетели. Меня можно бить, можно пытаться убить, но нельзя внушать мне страх. Драная кошка. Я 5 раз выжал спуск, пока барабан не опустел. Гранаты полетели в цель. Тигр перекрыл голову руками и лишь немного отступил назад. На шкуре осталось 5 мелких подпалин. Вот дерьмо. Полосатый махнул лапами, и во все стороны разошлись бело-оранжевые режущие волны, а тигр распластался в прыжке. Он нацелился на старушку, ведь не чувствовал того, что я, бабулька, фанила энергией. Мне хотелось отойти подальше, чтобы не ощущать этого, но вынужден был стоять, пока когтистые волны проверяли на прочность доспех. Тигр почти достиг цели, но тут Вэйбэй сделала молниеносный выпад клюкой. Кошака отбросила, а старушка превратилась в смазанную линию. Вместо приземления Лаху ждал пинок хрупкой ноги, но там аккумулировалась такая энергия, что усиленная шкура оборотня лопнула, да ее гранаты даже не поцарапали. Что за дичь здесь вообще происходит, это Гойли? Старушка, что тоже уник, черт, да она же двигается как в спектакле. Так, значит, она сама играла, а не каскадер в парике. История не выдумка. Она охаживала оборотня, словно мастер-шеф у какого-то студента-аниматора в ростовом костюме. Вот она бьет его раскрытой ладонью в грудь, но не дает улететь, хватая изогнутым концом клюки за клык. На противоходе вырывает зуб, закидывает клюку за спину, перехватив клык другой рукой и тут же вонзает его в живот оборотня, а затем бьет тростью ему под челюсть, отправляя тварь в полет. И все это за мгновение. Я вообще не знаю, как смог разглядеть все это мельтешение. Кошак падает, вскакивает и пытается убежать. Он видел, Тао, кричит старушка. Ага, значит, все же секреты семьи. Живым противника отпускать нельзя. Внук кивает и вскидывает руки. Перед оборотнем вспухает ледяная стена. Тигр пробивает ее, оставляя кровавый след. Но тут же наступает в лавовую лужу, отскакивает назад. Дорога оказывается полностью перегорожена. Монстр замирает на полушаге, отказавшись от идеи карабкаться вверх. Ведь лед ползет по склону, делая его края скользкими. Лаху в панике мечется. Глаза вспыхивают яростной решимостью. Он пытается спрыгнуть с обрыва, но тут в него вонзается стальной дротик на серебряной нити. Это техника Дандан. Ну конечно, какой к демонам металл? Это все серебро. Вот к чему ее наряд. Да и кончики волос просто проявление силы. Девушка создала огромное серебряное веретено, которое стало подтягивать оборотня. Он упирался когтями в землю, но лишь оставлял борозды. Кошак отчаянно завопил, жалобно и по-звериному, как кричит умирающий хищник. Из-за этого вопля его даже на секунду стало жалко. А потом он прыгнул на Дандан, и табурщица встретила его выросшей из земли блестящей пикой. Лаху повис на ней, пуская кровавую слюну. Тело начало скукоживаться и превратилось в человеческое, перестав брыкаться. «Попрошу не распространяться об увиденном», — сказала Вэйбэй, клятвенно. Все понимающе покивали. Я пустил волну, проверяя, нет ли выживших, и еле сдержал лицо, ощутив медленно двигающегося в нашу сторону толстяка. Не знаю, сколько времени прошло, но ползущий на четвереньках жердяй вывалился на дорогу. Он склонился в позе Дагудза. «Молю, убейте. Говори, зачем пришел, недоразумение», — скривился я. «Господин Маолун идет забрать свое по праву. По праву сильного. Преклоните колени». Лаюй впервые на моей памяти по-настоящему разгневался, он даже занес руки для смертельной техники, но внучка положила свою ладонь ему на предплечье. «Как тебя зовут?» — спросил я толстяка. «Луи, господин, сегодня твой второй день рождения, Луи. Беги, беги так далеко, как только сможешь, и никогда не останавливайся». Жердяй ударил лбом в землю, а затем развернулся и насколько смог быстро пошаркал прочь. Процессия, явившаяся дальше, смогла впечатлить. 20 в рабочей одежде, многие с шокерами на длинных древках, еще 10 в чем-то офисно-тактическом, не знаю, как еще описать, первый раз подобное видел, видимо, родовая униформа для охраны, часть из бойцов с пистолетами-пулеметами. Это выглядело странно, с чего бы им так вооружаться. Впереди шел китаец лет 40 с небольшим в дорогом черном костюме. Рядом, почему-то не глядя на нас, брел парень помоложе, но черты лица похожие. Отец с сыном. Маолун и Голун, презрительно процедил старик Юй. Стервятники летят на кровь. Правда считаете, что у вас хватит сил? Еще как, выплюнул Маа и выхватил из кармана латунного цвета шкатулку. Она распахнулась, и я почувствовал, как доспех энергии рассеялся. Подавитель. Охнул Таа. Люди с шокерами бросились вперед. Следом шли бойцы с веревками. Великие Юи будут сидеть на привязи как псы. Процедил сквозь зубы Мая и захохотал. Старик сжал кулаки в бессильной злобе. Джия бросила на меня вопросительный взгляд. Отличный случай, просто изумительный. Теперь буду на него ссылаться, когда заставлю помощницу изучать еще и рукопашный бой и хотя бы базу владения Бактоном. Люди клана Лун неспешно надвигались. Ну да, тактика могла бы сработать. Старик, девчонка да пара слуг. Только разведка подкачала, ведь тут я. Первый противник ткнул в меня шокером. Я сделал нырок с уклоном головы, схватил древко и исполнил подсечку. Мужик упал на колени, но повис на палке, как на турнике. Я пробил коленом в голову, вырвал шест и закрутил вокруг себя. А да, ублюдки, вы не представляете, в какую ловушку себя загнали. Чего замерли взять его? Завопил Мара. Испугались циркача? Это не цирк, придурок. Это смесь многих искусств, в том числе и тех, что развивались в этой стране, но в другом мире. Я работал быстро и выверенно. Точные удары в колено, пах, горло и голову. Шокер на конце даже не использовал. Выпады других бойцов легко парировал, порой играючи закручивая древко и вырывая его из рук. Тычок, уклон, парирование, выпад. Еще один. Отбить, увернуться. Удар под колено с подсечкой. И все очень резко. Раз-раз. Не давать думать. Самому давить. Не позволять зажимать. Хрясь. И очередное тело, вскрикнув от боли, падает. Спустя несколько минут, 20 человек валялось на земле и жалобно стонало. Я двинулся в сторону аристократов. Мая испуганно обернулся, но те воины, что остались за спиной, ничего не сделают. Они даже без шокеров. Вот один из них потянулся к поясу. Я среагировал раньше и выхватил пистолет куда быстрее. Выстрел. И тело валится к ногам господина. Кто пошевелится, сдохнет. Припечатал я. Изумление на лицах. Не ожидали. Бойцы замерли, покосившись на главу клана. Он тоже напряженно думал. Наверняка прикидывал, успеет ли захлопнуть шкатулку до того, как я пущу ему пулю в лоб. Впрочем, убивать я его не собирался. Одно дело победить кого-то из клана Лун, и совсем иное – лишить жизни. Первое ведет лишь к личной неприязни, на которую мне класть с прибором. Второе – к войне. Я ее не вытяну с текущими ресурсами. Точнее не так, я не хочу ее вытягивать, ведь придется погружаться в местные расклады с головой, прикрываясь юими, влезая в долги, можно и похлеще дел наворотить, но это время, которого у меня нет. Лун это не вшивые хана или аббата, это очень серьезно, их можно пинать, но нельзя слишком сильно. Один из бойцов все же дернул ремень ПП, прицел тут же перепрыгнул ему на грудь, ствол вильнул после выстрела, и тело завалилось. Мая воспользовался этим и захлопнул артефакт. Я тут же окутался в доспех и отпрыгнул назад. Место, где я стоял, вспухло стеной огня. Мая Лун вскинул руки к небу, и метрах в 20 над землей начала кружиться оранжево-багровая дымка, образуя воронку. Джиа, Таа, Дандан и старик Юй ударили одновременно, но перед Мая встал его сын, создав огромный стихийный щит, разбитый на восьмиугольники, будто соты улья. Ложные маленькие небеса закончили танец техники и исторгли из себя метеорит, что закрыл своей тенью поместье, а затем рухнул на него сверху. Ударная волна отбросила меня. Я дважды пробил стенку гаража, а затем кубарем полетел с горы. Скорость была слишком большая. Я мог только считать количество столкновений. Раз. Врезался в камень. Два. Впечатался в склон. Три. С хрустом сломал старое чайное дерево, что изо всех сил цеплялось корнями за камни. Падение замедлилось, и я выпустил табурные когти, вцепившись в почву, рывками бросая себя вверх, стал взбираться. Если с Джиа что-то случилось, клану Лун конец. Я просто сброшу на их резиденцию тонн 5 взрывчатки, а потом еще 10 раз по столько же и посмотрим, что выйдет. Когда я поднялся, дым рассеялся. Удержать ударную волну Голуну было непросто, но какого же пришлось тем, кто был в эпицентре взрыва. Защита поместья не пострадала. Старушка Вэйбэй успела укрыться, а вот Таа, похоже, закинули туда силой. Он лежал в отключке на коленях у бабули. Воронка во дворе получилась небольшая, все же основной урон принял на себя купол. Тем не менее слуг рода Юй убило. Три тела лежали обугленные словно спички, казалось, стоит коснуться, и они осыпятся сажей. Я прилип взглядом к творящемуся на дне лунки. Магмовый колпак распался, следом развалился серебряный, и последним слоем защитной матрешки стала каменная полусфера. Джиа была жива, рядом стояла семья Юй. Поразительно. Почти плевался словами Мая. Великие Юи выдержали один удар, издевательски процедил он. Голун встряхнул руками и начал создавать технику, и пахнуло такой силищей, что сразу стало понятно, это табур Гойли. А я ведь надеялся, что им был метеорит, но, видимо, это простой удар золотого ранга взрослого ариста, который всю жизнь тренировался. Мать, какая же пропасть между нами. Даже безымяныш с даром и Джиа хоть и близки по уровню ранга, по силе все же не рядом, я не уверен, что вдвоем у них были бы шансы. Мая тоже не стоял на месте, он присоединился к сыну. С их рук срывался огонь и закручивался над головами противников. Старик Юй не стал стоять, от него шибануло еще более мощной энергией. Гойли рода Юй, Гойли на Гойли, охренеть, а ведь мне тут всего 18, а я уже видел, как два главы клана зарубились на родовых способностях. Над Мая вспух китайский огненный дракон, он поглотил более мелкого дракона Го и раздулся в два раза. Пылающее чудище раскинуло крылья, будто бы на все небо, от него расходился такой жар, что даже на расстоянии волосы стали потрескивать. Старик Юй сжал ладони в кулак, а затем разжал пальцы. Земляной великан просто вышагнул из скалы. Он повторял все движения за Лао Юем и схватил огненного дракона. Пламя попыталось развеяться, но Голем держал его за саму суть, за энергоконтуры. Земля сотрясалась, от грохота закладывала уши. Запекаясь, каменея и осыпаясь песком, земляной Голем все же задушил летающего динозавра. Сделал два огромных шага и рухнул на противников, погребая их под завалами. Я плохо представлял, сколько это тонн породы, может, 10 или все 100, там ведь камни вперемешку с землей, но от оглушающего звука падения и раскатистого эха проснулись все в долине. Мая мог бы удержать такой щит, а вот его сын вряд ли. Но глава клана Лун был не в силах оборониться, ведь до последнего удерживал Гойли, а когда дракон развеялся, словил откат. Я перевел взгляд на союзников. Старик Юй лежал, оперевшись на внучку и держась за сердце. Грудь ходила ходуном. Да в его возрасте такие трюки с непривычки просто так не проходят. Забил дедуля на практику. Мы с Джиа понимающе переглянулись. Только что старик уничтожил верхушку клана Лун. Теперь ему с внучкой только бежать. Хотя, какое-то время мы сможем выиграть, соврав, что Го и Мая у нас в плену. К тому же можно провести контратаку. Вряд в клане считали, что старик с девчонкой способны выстоять, и уж тем более не помышляли о ответных мерах. Я пошел в сторону помощницы, расправив плечи, пытаясь приободрить всех вокруг одним своим видом. Только теперь усталость накатила в полной мере. Хотелось домой на Чеджу и домой в Россию. Я сел рядом с Джиа, приобнял ее и показал на занимающийся рассвет. Глава 15. Я подскочил от пришедшей в голову мысли. Подавитель. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Надо срочно начать искать. Да я готов руками эту гору породы перелопатить, лишь бы найти артефакт. Да, формально, он принадлежит клану Юй. Их трофей, никто ж не спорит. Но мы теперь союзники, а с союзниками принято делиться. Интересно, а этот артефакт, я как-то почувствую? Я пустил сканирующую волну и замер. Мао Лун и Го Лун были живы. Непонятно, каким чудом, но факт остается фактом. Надо их вытаскивать, только как сообщить остальным, не раскрывая тайны своего дара. Я быстро пошептался с Джиа и побежал к хозяину поместья. Господин Юй, Луны живы, оба. Нереально, устало проговорил он. Нужно срочно разрыть гору. Не отступал я. Кислорода там, должно быть, на пару вздохов. Я чувствую огонь, подхватила Джиа. Там еще горит искра дара, указала она на завал. Слабое алиби, но все же сработало. Старик быстро все просчитал. Внучка помогла ему подняться. Прихрамывая и опираясь на ее плечо, он быстро зашаркал ногами. Здесь, ткнула Джиа пальцем, в указанное ранее мною место. Лао Юй вскинул руку и, надсадно хикнув, вызвал осыпь, удерживая породы, при этом делая тоннель. В конце прохода мы увидели свечение оранжевого купола защиты. Я окутался в доспех и рванул в тоннель. Го Лун, увидев меня, попросту опустил руку, развеяв защиту, и отрубился. Я вынес сначала его, затем отца, и сразу вытащил из кармана Мая латунную шкатулку. «Господин Юй, у вас есть, где их разместить?» Обратился я к старику. «Ты спрашиваешь, есть ли у меня тюрьма для одаренных?» Возмущенно спросил он. «Да за кого-то ты нас принимаешь?» Потряс дед сухим кулачком. «Конечно, есть!» Тут же расплылся он в улыбке. Мы прошли в поместье. В хозяйственной постройке имелось подземелье с камерами, в которых стоял гаситель Сахарова. Теперь еще вопрос, что с пленниками лучше сделать? Я вернулся в дом, Даджон встретил нас, обеспокоенно вглядываясь в лица. «Все нормально», — отмахнулся я. «Какого лешего ты не спишь?» «Что?» — не понял он. Пришлось тратить время, объясняя всем, кто такой леший, и зачем я его в вопрос приколхозил. Слово «приколхозить» объяснять не стал. Пятый час утра чувствовался, все странно излагали мысли, мозги работали со скрипом. «Я не мог уснуть, волновался», — сказал кореец. «Вот, договор составил». Я пробежался глазами по тексту. «Ага, я такой-то передаю в управление свои чайные плантации, обязуюсь предоставить территорию для жилья и производства. Бла-бла-бла, все четко. Конечно, надо еще спецу Юй дать почитать, но сдается мне, он не найдет к чему придраться. Хоть сейчас кровью печатку смазывая эстафеттиск». Служанки сновали безмолвными тенями и уже расставляли чайную посуду. Синяки под глазами они тщательно замаскировали. Похоже, сегодня никто не спал. Я уселся за столик. Джиа пришла с мокрым полотенцем и тазиком с теплой водой, и принялась как маленького оттирать меня от крови. «Да все, чистый, спать иди, а ты, а я еще делами позанимаюсь». «Погоди, милая», — обратилась к ней Вэйбэй, — «я бы попросила вас всех дать обет молчания на крови». Старик хмыкнул каким-то своим мыслям, я лишь пожал плечами, создал крохотную стеклянную пластинку, порезал руку и дал клятву, молчать об увиденном и никому не разглашать информацию о способностях старухи. Остальные повторили тоже. Затем кое-как выпроводил Джиа с Даджоном отдыхать. Та с Вэйбэй ушли, остались втроем, я, Лая и Дандан. «Господин Юй, я бы попросил вас присмотреть за мальчонкой. Чачун вроде неплохой малый». Хозяин дома лишь кивнул. Ему то что, слугам приказ отдал и пускай возится, к делам привлекают, всяко лучше, чем у туристов деньги из рук выхватывать да попрошайничать. «Итак, что будем делать с пленными?» — спросил я, отпивая черный как ночное небо шупуэр. «Есть множество вариантов действий. Можно поднять их как флаг и размахивать своим могуществом. Или, наоборот, сохранить им репутацию, никому не сообщив о результатах стычки, в обмен на гарантии безопасности. Приемлемым ходом будет выкручивать руки, например, требовать отстранения главы клана, тогда бразды правления перехватит более лояльный нам лидер. Простор большой, я уже слишком стар для политики, вздохнул Лао Юй. Ага, как же, это он мне сейчас так намекнул все в свои руки взять, политика, в том числе и межклановая, это как раз таки удел стариков. Все эти шахматные партии, перекраивание границы сферы экономического влияния, у молодых совсем другие заботы, они могут начать стычку, но опыта закончить им зачастую не хватает, завершать придется все равно старшему поколению, они осторожнее и мудрее, и элементарно доживут до финала истории. Я задумался, как лучше поступить. С одной стороны, пленный глава и его наследник – идеальное доказательство силы клана Юй. С другой, да плевать, что с другой, не рыпнутся луны, пока у нас заложники. Хотя нет, слишком мало информации, нужно узнать, что за дела внутри клана творятся. Может, там все только и ждали, когда Мао прибьют и специально что-нибудь выкинут, дабы спровоцировать нас на это. Нельзя спешить с решением, но нужно поторопиться с другими действиями. Господин Юй, мне необходима краткая выжимка по клану Лун, в особенности в этой провинции, где больнее всего их сейчас можно укусить. Они напали на нас, на вас, вы имеете полное право на контратаку без последствий. Мао был плохим человеком, но хорошо управлял главными родами клана. Лишь его брат вечно с ним соперничал, но именно поэтому слова Бо Луна не воспримут всерьез. Поначалу Мао вообще не шел на переговоры, всячески демонстрировал презрение. Не все удается с первого раза. Я махнул рукой и отправился в город. Уже к вечеру вместе с Джиа и небольшим отрядом наемников захватили все предприятия клана Лун в округе. Ничего серьезного, в основном выводили сонных сторожей со складов и разворачивали сотрудников у офисов. Лишь дважды пришлось постреляться с охранкой да трижды схлестнуться с табурщиками. Вассальный рот и вовсе вежливо вывели с резиденции и сожгли ее к херам. Кровь почти не проливали, даже никого не убили, такие вот аккуратные. Просто культурно всех пинком под зад отправили. Потом еще сами же у нас все обратно выкупит. Кроме резиденции, как горело, красота. Джиа иногда та еще затейница. Я вернулся в поместье. К концу дня голод и жажда, а может, просто забота о сыне, придавили гонор Мао. Пленников накормили и напоили. Сам, к слову, тоже поел в первый раз за день, после чего начались переговоры. Мао тот еще мудак, но конкретно здесь проявился разумную твердость, и даже твердую разумность. Пришлось принимать промежуточное решение, немного уступить, но лишь самую малость. Все узнают, что атака рода Лун провалилась, но никто, кроме этих двоих, не будет знать, что в плен попали и глава, и его наследник. Го Луна я отпустил, его репутация будет чиста. Он показался мне хорошим человеком, извинялся за клан и отца. Старшего Луна Дандан не переваривала, а вот с младшим, как мне показалось, у нее хорошие отношения. Го ушел, пообещав исполнить все наши требования, а их было не так уж и много. Во-первых, не отбивать обратно то, что мы сегодня захватили. Во-вторых, травить байки о силе старика Юи и его новом союзнике. В-третьих, подыграть на грядущем аукционе. Разумеется, что за лот выставим, мы не раскрыли. Но слово было дано, остальное не важно. Наследник клетвопреступник, это клеймо прокаженных для любого клана. Так что можно не опасаться предательства. С семьей Юй я заключил договор на крови. Все, теперь мы официально партнеры. То же самое провернул с Вэйбэй и Тао. Хотелось остаться и все проконтролировать самому, но все же у меня много других дел. Я и так кучу времени здесь потратил, на сутки больше, чем планировал. Лао Юй все же не ребенок, сам справится. Он хотел отослать со мной внучку. Уж не знаю, из опасения или просто, чтобы пообвыклась. Но она заупрямилась, а я не стал занимать ничью сторону. Пусть сами разбираются. На Чиджу со мной ехали двое слуг рода Юй, которые должны будут все осмотреть и подготовить, чтобы после переезда старик мог сразу включиться в работу. Также с нами летела вся труппа артистов театра Вэйбэй. Я выспался во время полета, потому выходил из самолета немного помятый, но очень бодрый. Господин протянул мне руку безымяныш. Я крепко пожал его ладонь. Помимо него нас встречал еще Серега Чумазов на представительном белом внедорожнике и Манулов Игорь из свиты Василисы на популярной серой элитной кореянке, в такой только главы кланов и катались. Наша потасканная машина смотрелась как беззубая алкашка на фоне элитных эскортниц. Да, пора менять. Я протянул Серому лапу. Все-таки подумал. Да твои насели, кивнул он на безымяныша. Это мята или как там? Мальта, засмеялся я, вот, она прапора уговорит что-то бесплатно отдать, а уж за деньги и подавно. А что за тачка? Я кивнул на машину и попинал колесо, типа чёт понимаю, для меня в машине самое главное, бронированные стекла и двери, и чтобы она от погони ушла, ну еще перегородка, отсекающая звуки, и чтобы можно было из окна комфортно высунуться, пострелять или технику пустить. Блин, а до хрена всего получается, придется разбираться, похоже. Так твоя, хохотнул мой новый водитель. Понятно, процедил я и чуть раздосадованно глянул на ученика. То-то Мальта не явилась, могла бы и согласовать, что я зверь какой. Загрузились в три машины и поехали домой. Там устроили большущий праздничный завтрак во дворе. Конечно, и речи не шло, чтобы вся эта толпа у нас осталась. Я позвонил Кёнхе и быстро определил людей в принадлежащий клану Канатель. Немного пообщался с Василисой, наслаждаясь ее размеренной болтовней. Я аж глаза прикрыл, блаженно запрокинув голову. Как хорошо. Впрочем, наслаждался недолго. Проведал голубей, поглядел на отъевшихся птенцов, пожурил кабана за излишнюю жестокость к воронам, полил березку с дубком, и приятности кончились. Водоворот дел просто утянул меня, как отлив оставленную на берегу вещь. Сначала я взял безымяныша и поехал к ворчливому старику Гарамсае. Он все же согласился подписать договор аренды телеканала. Не дурак, хоть и упрямый. После ошарашил его предложением познакомиться с его внучкой. Мы встретились на нейтральной территории в заведении клана Джоуп, том самом, где до сих пор разносится кисен. Девушки были чудо как хороши, причем и молодые милашки, и обольстительные красотки в самом соку. Видимо, сотрудников уже предупредили обо мне, как о потенциальном партнере. Встречали как хозяина. От цепкого взгляда Гарама это не укрылось. Наследница клана Йонасеи была красивой и благовоспитанной, только держалась излишне осторожно, но это, скорее, от недостатка информации. Дед ей ни о чем не сообщил, а потому она восприняла встречу как смотрины невесты, и постоянно смотрела то на меня, то на воспитанника, гадая, кого судьба ей уготовила. А эти ее смешные маскировки вопросов. «Скажите, господин Йен, я уже четвертый ранг, как вы считаете, смогли бы вы справиться со мной?» И смотрит так испытующе. «Ну, конечно, что еще может волновать дворянку кроме уровня силы суженного?» «Ох, госпожа, надеюсь, нам никогда не удастся это проверить», — сказал я. «Вы слишком очаровательны, чтобы даже гипотетически думать о поединке с вами». И в ответ задумчивый взгляд. «Позвольте спросить, господин Безымяныш, что думаете вы?» «Я бездарен», небрежно бросает он и коротко бросает взгляд на меня, пытаясь скрыть улыбку. А Йона уже этого не видит. Разочарованно поджимает губы и смотрит в сторону. «Разумеется, я с Безымянышем еще и стебал ее, задавая типичные для первого официального знакомства с невестой вопросы. Да и старик даже немного оттаял и не упустил возможность поиздеваться над внучкой, включился в игру. «Господин Гарам», — сказал я, когда шутка себя исчерпала, «есть эксклюзивная информация. Первыми ее получите вы, затем Джоупы, лишь после клан Кан, а уже за ними Йонг. Дальше она разлетится. Внимательно слушаю». Я покосился на девушку. «Она посвящена во все дела клана», заверил он. «Род Юй и скоро переберется на Чиджу», проговорил я, оценивая реакцию. «Тот самый Юй», зачем-то уточнил старик, хотя по глазам видно, уже активно просчитывает варианты. Сопоставил все факты и поверил. «Тот самый», кивнул я. «Первое время глава клана и наследница поживут у меня в гостях, пока подбирают себе достойную резиденцию. И чем Юй займутся?» «Осторожно, будто охотник, боящийся спугнуть дичь», спросил он. «Тем же, чем и всегда. Если у вас есть хоть клочок земли, рекомендую часть подарить, остальное отдать в аренду или вовсе продать. Земля, конечно, есть», задумчиво проговорил Гарам, «но всегда это было просто инвестицией. Ну вот, отличный шанс реинвестировать в репутацию и хорошие отношения. Я вас понял, спасибо». Кажется, до него начало доходить, что я не просто богатый выскочка. Он, видимо, и дело мое изучил. Сейчас еще эту информацию проверит, и до него дойдет, что у меня на клан Сои далеко идущие планы. И вот тут уже реакцию предсказать сложно, от дистанцирования из-за излишней гордости до резкого сближения, ведь это может быть их последним шансом. Все ничего, но от решений старика зависит и моя линия поведения с кланом Джоуп. Они должны уравновешивать друг друга, и если Сои придется подыскивать замену, но равного по качеству варианта нет. Не с нуля же мне его создавать. Хотя я посмотрел сквозь безымяныша. Если мне понадобится больше влияния в совете, я могу вывести Джиа в отдельный род, к ней многие под руку пойдут. Ладно, это все потом. В крайнем случае просто стоит помнить, такая опция хоть и с кучей заморочек, но есть. Ну и пусть похоже на прямое вмешательство в управление. Старик отлучился, позволив нам побыть с внучкой наедине. Госпожа Сое, мы ровесники, к тому же теперь партнеры с вашим родом. Предлагаю обойтись без формальностей. Как скажешь, легко пожала она плечами. Смотри, какая сговорчивая. Немного пообщавшись, я понял, что вначале она больше изображала недалекую, и неизвестно, делала это по своей воле или приказу деда. На самом же деле умна и терпелива. Сейчас девушка ничего опрометчивого не делала и не говорила, то есть смогла обособиться от собственных желаний до выяснения всех обстоятельств. Старик гаром вернулся, отправил внучку в машину, а с нами остался на разговор. «Ну, что скажете?» – ехидно уставился он. «Отличный товар, осталось купца достойного найти». Собеседник непонимающе изогнул бровь. «Наша народная поговорка», – отмахнулся я. «Хорошая девушка, такой найти мужа, готового пойти в род, гораздо проще». Старик хмыкнул, типа, «А чего вы вообще ждали от клана Сое?» Расстались на хорошей ноте. Я устало выдохнул и откинулся на спинку. Вроде получилось немного расположить Гарома к себе. Мы остались и никуда не поехали. Кисен принесла телефон с выдвижной антенной, и я условился с главой Джуб, что подожду его здесь. Парень на этот раз был одет попроще в брюки и рубашку с закатанными рукавами, и все так же сиял белозубой улыбкой. Мы обсудили мелкие детали и сделку заключили быстро. «Господин Джуб, да бросьте, после этого можно просто Бидгаром». «Хорошо», — кивнул я, — «есть эксклюзивная информация. Знаю только я и патриарх Сое, но это исключительно потому, что встреча с ним прошла раньше. Род Юй переезжает на Чиджу, вначале под мою крышу», — сказал я. «Пусть оценит двусмысленность. Затем, разумеется, отстроит свой особняк с Го и Чаньсэнь», — заменил я поговорку про блёк Джек и продажных женщин. Но собеседник понял и рассмеялся. «А ты еще интересней, чем показался мне в первую встречу», — удивленно проговорил Бидгаром. «И как мне использовать эту информацию лучше всего? А это уже думай сам. Но старик Лао будет заниматься родовым ремеслом. На твоих плантациях», — восхитился парень, — «и на своих. Просто они будут поменьше». «Я понял тебя. Постараюсь расширить. Много чего постараюсь. Когда пускать информацию в массы? Никогда. Я сам все. У меня же газеты, заводы и пароходы», — смеясь поднялся Джуб. «Мне пора. Ты Хаосьен, ты просто тайфун». Мы попрощались. Забрали разомлевшего от внимания Кисен Серого. После я отпустил безымяныша, а сам поехал переговариваться с директором школы, а то мой воспитанник там учится. Как-то неприлично не внести хотя бы немного в фонд учебного заведения. Заодно, глядишь, и спортзал в аренду дадут на первое время для моей секции боевых искусств. Следом заехал в университет и договорился о том же. Дни пусть между собой сам состыкуют. После решил не прыгать со спортивных рельсов. Сразу направился вместе с Мальтой смотреть подобранные ей помещения под тренировочный зал. Ничего не подошло, но и на этот случай моя мастерица была готова. Сразу показала мне участки, а также планы и черновики договоров с подрядчиками. Я дал добро, и она поехала оформляться. Марафон меня порядком достал, но требовалось проверить, как там обосновалась Вэйбэй со своими людьми. Позже сразу повез старушку на экскурсию, совмещая это с выбором места для постройки ее театра, и заодно нашли заведение для первого выступления. Бабулю отправил с Серегой домой, а сам пешком почапал в тир. Надо потренировать с учеником защиту от пуль. Я представил, сколько еще всего сегодня предстоит, и тяжко вздохнул. Не знаю, что тяжелее, бизнес или смертельные схватки с древними родами Поднебесной. Второе как-то более понятно, и там хотя бы надежда на уберплюшку в виде гойли есть, а в переговорах никакой родовой дар не спасет, только деньги, расчеты и подвязанный язык. Ну еще Мальта, она даже покруче гойли будет. Хорошо, что все это безумие останется в дне сегодняшнем. Завтра еду в Россию, только пока не решил, сразу с собой Джиа брать, или пусть лучше позже приедет на свое сольное фаер-шоу, проходящее на территории враждебных кланов. Глава 16. Долг старшего, бубнил себе под нос Миджун Мае. Как же меня бесит эта фраза. Вокруг нее была построена вся жизнь парня. Казалось, это и было его первым воспоминанием. Ему и исполнилось тогда только 4, и уже долг старшего. Тьфу, зло сплюнул кореец. Сегодня он шел драться. Не стал устраивать потасовку в школе, назло младшему. Ну и чтобы не опозориться в случае проигрыша. Миджун не был уверен в своих силах, только не в этот раз. К тому же перестал негативно относиться к этому странному безымянышу. Над той выходкой в столовой смеялась вся школа. Тихий как мышь Е тогда отличился. Больше его нельзя шпынять. Первое время японец вел себя дерзко, искал драки и нашел несколько раз. А вот с братьями Сои стычка вышла случайной. Безымяныш не так понял, Сунбок вспылил. Миджун попытался разобраться, и новенький излишне резко отреагировал. Потом все замяли, и японцу и корейцу было по большей части пофиг. Но школьные сплетники подали ситуацию совсем иначе. И братишка все принял близко к сердцу. С тех пор все устаканилось. Ученики собирали информацию и плели интриги к сентябрю. Торопиться никто не хотел. Да и безымяныш обозначил всем свое место в иерархии. С краю, вместе с Еа. Меня не тронь, сам цел останешься. Если что, посылать парламентера Минутян. Большую часть учащихся это устраивало. Но только не младшего Сои. Сунбока, что сильно изменился за последние 3 года, узнав о своей исключительности. Мало что так портит характер человека, как пониманием огромной силы. А если ее еще и показывать нельзя? Миджун вывернул из-за угла и сразу увидел большой ангар, а возле него свою цель. Не зря следил за ним. Впрочем, слежка на Чиджу даже звучит смешно. Просто спросил у пары человек, где он нашивается, кто-нибудь да непременно видел. Остров маленький. Я увидел его через плечо безымяныша и кивнул. Японец обернулся. Миджун сжал кулаки и решительно направился в его сторону. Он шел биться, сражаться до конца. И даже если проиграет, то так, чтобы не осталось вопросов и не возникло желания взять реванш. Долбанный долг старшего. К тиру я подкрадывался, так как увидел решительного школьника, что, чеканя шаг, упрямо пер на безымяныша. Стало интересно, ведь незнакомец не слабый одаренный. И как воспитанник теперь выпутается, без табура. На Е надежды нет, разве что напугать противника броском лепешки в лицо, такое никому не понравится. Я бы уж точно не стал потасовку устраивать с риском подхватить обидную кличку. Эй, Миджун, помахал рукой Е. Тоже пострелять? С искренним интересом обернулся безымяныш. Нет, я по поводу того случая, как-то странно, словно не разжимал челюсти, проговорил парень. Да забей, махнул рукой японец. Нет, чуть смутился Миджун. Ты не понял, в тот раз ты задел, он хотел сказать про честь клана, но сообразил, как это глупо звучит. Новенький наверняка даже и не помнит его фамилию. Ты задел меня и брата, мы должны разобраться. Здесь и сейчас, ты и я, выпалил он последнее предложение. Безымяныш думал быстро, сначала небрежно пожал плечами, а следующий миг уже выхватил пистолет и упер в лоб собеседника. Сердцебиение Миджуна участилось. Он знал, что доспех энергии спасет от пули, но все равно, было не по себе от подобных выкрутасов. Одаренные вообще презрительно относились к огнестрельному оружию, клановые, само собой. Пуля не пробьет доспех, попытался не подать виду наследник Сои. Да, притворно удивился безымяныш и даже на Еа покосился, что правда, но потом перестал поясничать и глянул своим жутким взглядом из-под лобья. Миджун посмотрел ему в глаза и почувствовал себя некомфортно. Возможно, он впервые в жизни по-настоящему испугался. Не слишком сильно, не до потери контроля, но настолько, чтобы признаться в этом себе. Казалось бы, всего лишь радужка и зрачок, но столько всего можно прочитать. Целую жизнь. Он словно на инопланетянина смотрел. Миджуну показалось, что они вообще из разных биологических видов. Бесконечно долгое мгновение завершилось, и японец сказал: «А сколько раз в тебя стреляли?» «Ни одного», — медленно проговорил Миджун. Собственный голос показался ему незнакомым. Радовало то, что он звучал ровно. «А хочешь секрет?» — вкрадчиво спросил безымяныш, чуть сильнее напрягая указательный палец. Слабина спуска казалась чем-то эфемерным, несуществующим, но вместе с тем непреодолимо тяжелым, как пружина, которую надо вдавить. Удержание доспеха под пулями — отдельный навык, требующий наработки, гипнотически говорил японец. С первого раза ты отразишь немного выстрелов. Только представь скорость пули. Я выпущу магазин за пару мгновений, оставив лишь один патрон. Ты способен контролировать дар на такой скорости, Успеешь в случае чего подать восстанавливающий импульс, а дойти он сможет за миг, восстановит энергоконтур. Миджун не знал, что сказать. Огнестрельное, он чуть не ляпнул, что это оружие простолюдинов, но потом понял, что, во-первых, собеседнику просто на это может быть плевать, а во-вторых, не знает истинного имени японца. В школе было две основных теории на этот счет. Первая гласила, что новенькие из старого, официально увядшего, рода, мало ли их, потухших в веках. Вторая, что бастард кого-то очень могущественного. Уровень силы парня все оценивали здраво. Такое не могло родиться у каких-нибудь 200-летних юнцов. Из этого пистолета уже убивали куда более взрослых противников, по-своему истолковал паузу безымяныш. «Хочешь испытать себя?» – как-то странно произнес он, словно не запугивая, а искушая будто демон, предлагая вместе начать опасную игру. «Ты долбанный псих!» – процедил сквозь зубы Миджун. Он отвернулся и быстро стал удаляться. Спину сводило, он боялся, что японец все-таки выстрелит. «Эй, ну ты чего?» – донеслось ему в спину. «Иди ты!» – пробубнил кореец. «Так неинтересно!» «А по поводу той ситуации?» – уже кричал безымяныш. «Забей! Я даже не помню, в чем там суть была!» «Мир, мир!» – не оборачиваясь, крикнул Миджун. «А ты говоришь, я конфликтный!» – пихнул он в плечо Еа. «Смотри, как все уладил! Мы почти подружились!» Я вышел из-за машины, хлопая в ладоши. Это было талантливо, не стал скупиться на комплименты. Ты превзошел все мои ожидания. Воспитанник смущенно улыбнулся и пожал плечами. Вариантов было немного. Пошли, постреляем. Сегодня у тебя особая, очень подвижная мишень, обрадовал я парня. Класс, воскликнул он. Ты готов? Я, уставился я на корейца. Ты ведь тоже табурщик, сможешь доспех держать. У меня только тройка по шкале, испуганно попятился он. Ничего, ничего, подхватил я его за руку, обошел и стал толкать в спину. А как же удержание доспеха под пулями отдельный навык, требующий наработки, жалобно проблеял он недавнюю цитату воспитанника. Парнишка беспомощно вертел головой, ища поддержки хоть у кого-то, но улица была пуста. С правом передачи, настаивал я, но какой смысл передавать право поставить щелбан, удивлялся я, вот согласись и поймешь, сказал я, и парень все же сдался, предмет спора был прост, он сказал, что нельзя увернуться, когда по тебе стреляют, три раза ха, ученик, ты готов, он хрустнул костяшками и кивнул, доспех слетел с Еа после третьего щелбана, оставшиеся при берегу для особого случая, пригрозил я ему. У парня был отвратительный уровень владения табуром, он просто не занимался им. «Признаю, был неправ», — сказал он. «Может, все сразу используете, что, разменять разовую акцию, на ощущение вечно нависшей опасности? Ты вообще в своем уме?» За мной заехал Серый. Мы попрощались с Ией и погнали по делам. «Порохом от вас несет, конечно», — пожаловался водитель. «И чего?» — не понял я. «Ну если новую машину возьмем?» «Ты охренел?» – заржал я и влепил ему в плечо. «Еще скажи, в душ после каждой стрельбы надо будет ходить, чтобы салон не пропах». «Ну», – только и выдавил Чумазов и тоже засмеялся. «Охренел, получается», – согласился он. «Мы остановились у редакции. Безымяныш отсюда двинул своим ходом. А я зашел в здание и сразу поднялся на второй этаж. Газетчики уже обосновались. От них не пахло обреченностью. Вижу, все отлично», – улыбнулся я. «Девчонки тоже похорошели. Глядишь, после первой настоящей зарплаты вообще расцветут». «Апа», — раздался сзади голос Серого. «Так, свалил», — развернул я его и вытолкнул. «И адрес этого места, чтобы забыл», — крикнул я вдогонку, потрясая кулаком. «Увидите эту рожу», — обратился к сотрудникам. «Гнать в зашей, и мне сразу сообщать, а кто это?» Робко поинтересовалась миниатюрная девчонка, поправляя большие круглые очки. «Это большой хищный зверь, что съест такого милого кролика, как ты». Затем мы внесли пару правок в будущий номер, и я с облегчением свалил. Неделю можно носа не казать. После заехали на почту. Я забил багажник кейсами с артефактами, а потом двинули домой. Я дал Серому вводные по поиску новой машины. Пусть пока ищет, приценивается. Все домашние были на месте, и я приступил к фестивалю раздачи подарков. Артефакты быстро перекочевали к новым владельцам. Счастливые улыбки дам были мне наградой. Запоздало подумал, что и новым партнерам Джоупесеи тоже можно было что-нибудь прихватить. Хотя я им информацию предоставил. Это даже покруче будет. Но в России можно все же что-то взять на будущее. Безымяныш, для тебя особый, я протянул ему клеммы. «Так это Сереге надо было», – удивился он. Я засмеялся. «Это металл бронзового века, деревня. Из ритуального клинка выплавлен», – попенял я ему, как будто сам разбирался. «Будем сейчас пытаться твой дар запустить. Если не выйдет, перейдем к плану В. Только сначала его придумаем», – мысленно добавил я. «И возьмем тебе в поездке защитного и боевого обвеса». «И что делать?» – спросил он, и так эдак крутя артефакт. «Для начала повесить защитный купол», – обернулся я на остальных. Я с учеником уселся в центре двора. Манула всплел энергетическую ловушку. Вообще это относится к атакующим техникам, но и как защитная в данном случае тоже сработает. Я взял за металлические набалдашники оба артефакта, воспитанник повторил, схватившись с другой стороны. «Просто следи за ощущениями», – дал ему наставление. Я закрыл глаза и погрузился в себя. Мне нужно было нащупать источник силы глубоко внутри, там, где он еще не делится на обычной табуре Гойли. Я схватился за оба дара и стал ощупывать границы источников. Странные ощущения, будто шаришься в абсолютно темной комнате, в которой никогда не был. В такой ситуации важно не зацепить ногой угол тумбочки. Так, вот лампочка, это табур, а вот эти, допустим, электронные песчаные часы, Гойли. Теперь берем провода и ищем, от чего они запитаны. Вроде ощутил нить, уходящую еще глубже, но спускался к сердцу удара с ощущением, будто чего-то упустил. Сложно объяснить, я что-то увидел, но не мог понять, что именно. Будто маленький ребенок впервые встретил слона и замирает с раскрытым ртом, даже не в силах осознать, что это за существо, а все вокруг ходят и даже внимания не обращают. Ну слон и слон, че такого, мало опыта такой глубокой медитации. Вот, все же нашел источник, теперь зачерпнуть немного, самую малость, и переместить в ладошки, а оттуда уже пусть бежит. Я почувствовал, что энергия ушла, но это же моя сила, и я ощутил, что она упала не как вода в почву, не впиталась, нет, она рухнула как камень в колодец, ушла в пустоту. Я выпустил клеммы из рук и открыл глаза. Безымяныш посмотрел на меня и покачал головой. «Я знаю, дружище», — похлопал я его по плечу, — «давай еще одну попытку». Барьер сняли. Я только сейчас сподобился спросить, есть ли среди нас одаренные молнией и ветром. Предполагал, что четверка сопровождающих Васьки — стандартная группа, где встречается представитель каждой базовой стихии. Ошибся. Дар Василисы — секрет, который она поведает только будущему мужу. Ну да, женщина-загадка. И как в 14 можно было в такую не влюбиться? У Рысевых вообще особые родовые техники, больше напоминающие скиллы персонажей игр. Подобные можно встретить в арсенале каждого клана в единичном экземпляре, а у них почти весь набор такой. Айгуль была природный табурщик, Лидия – водяной, Манулов – огненный. Но это, видимо, наследие матери, ведь он от незаконной супруги. А вот Котов оказался электриком, но опять же с поправкой на специфичный набор техник рода. Ветряного мастера найти на острове трех изобилий, одно из которых дыхание воздуха, было несложно. Удивительно, кто откликнулся на зов. Приехала девушка из клана Анант. Она обладала дикой, природной красотой, выглядела гордой и неприступной, но не заносчивой, ни в коем случае. Звали ее Алима. «Я попрошу вас максимально четко выполнять указания без какой-либо самодеятельности. Ваша задача – погрузиться на дно и достичь источника силы, зачерпнуть оттуда энергию и послать через артефакт». «Это вообще как?» – спросил Котов. Я надул щеки и выпустил воздух. «Вечер будет долгим». Алима справилась очень быстро. Сразу чувствовалась обширная практика. Игоря я вел почти как на сеансе гипноза. Знал бы раньше, что так все повернется, позвал бы Хайон. Уж ей бы это удалось куда проще. Парень все же доплыл до сердца дара. Безымяныш, как только сработает, открывай глаза, чтобы мы понимали. Теперь, госпожа Анант, первая подавая энергию. Я активировал сканер, но такие тонкие материи пока ловил плохо. Разве что техники Джи я чувствовал хорошо, но там ментальная связь и элементарная статистическая выборка. Энергия ушла впустую. Следом Игорь повторил, но без толку. Теперь вместе. По щелчку пальцев. Все затаили дыхание, и я дал сигнал. Два энергоимпульса ушли через артефакт. Безымяныш вздрогнул всем телом, но глаза не открыл. «Тогда поднимитесь чуть выше, к тому месту, где стоит фильтр специализации. Давай, Алима, ты первая». Я щелкнул, и дар улетел по проводу. От безымяныша разошлась небольшая воздушная волна. «Игорь, приготовься». Пальцы снова отдали сигнал. Ток скользнул по тоннелю. От ученика разошлась статическая волна. Есть какой-то эффект, что-то происходит. А теперь все вместе, предупредил я, чувствуя, как учащается дыхание и потеют ладони. Щелк, два импульса летят как ракеты в цель. Безымяныш распахивает горящие голубым светом глаза, из уголков которых бьют маленькие молнии, а волосы его развиваются на ветру.